Заблудился я в небе. Что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам дантовых 9 атлетических дисков звенеть. Не разнять меня с жизнью. Ей снится убивать и сейчас же ласкать, чтобы в уши, в глаза и в глазницы флорентийская била тоска. Не кладите же мне, не кладите остроласковый лавр на виски. Лучше сердце мое раскалите вы на синего звона куски. И когда я усну, отслуживши всех живущих, прижизненный друг, он раздастся и шире, и выше отклик неба во всю мою грудь.